Глава 21. Союзы и переговоры. Вельт. «И ты пойдешь?» Альда ждала ответа, но мне нечего было сказать. Все время, пока мы завтракали, этот вопрос висел надо мной, словно вражеский меч. Он не оставлял меня в покое, пока я сидел в теплой воде, а Альда омывала и ласкала мою спину. Даже когда острый подбородок Альды опустился мне на плечо, я все еще думал об одном. Я действительно собираюсь пойти. Зачем мне эта встреча? Мать хотела, чтобы мы помирились, но ведь мы и не ссорились. Я не был настолько наивен и понимал, что, скорее всего, за моим разговором с матерью стоит что-то еще. Брату она меня не выдала, но это лишь значило, что у нее на меня другие планы. Эвелина и не стремилась это скрывать. Но чего она хотела? Стравить нас, чтобы я убил Тервенина? В своей победе я не сомневался. Вот только... Я откинулся на грудь Альды и застонал. Как я устал гадать, кто из моих близких решил меня убить. Кажется, вся моя жизнь только и состояла из таких оглядок и догадок. Так ли уж я хотел вернуться в королевский дворец? У меня уже не было в этом уверенности. Особенно, когда сильная рука Альды вот так гладила мои волосы, будто я снова вернулся в детство. Я запрокинул голову сильнее, вглядываясь Альде в глаза. Как она смела, и как я был рад, что она смеет. Альда бережно поцеловала меня в висок, и я закрыл глаза, полностью отдаваясь на волю ее рук. Только бы они не исчезали никогда. Проклятие, так приятно, что она рядом. Что я больше не один. Только бы это не оказалось ошибкой, наваждением, сном. Пожалуй, если Альда останется моей опорой, я смогу разобраться, что же здесь происходит. Я потянулся к ней губами и поцеловал. Альда замерла чуть напряженно, не доверяя мне. Стало невыносимо грустно при мысли о том, что я виноват в этом напряжении, ведь она так ни разу и не дала мне повода для сомнений. «Нам нужно поговорить, Вельт». «Проклятье!» Начало звучало неприятно. Я открыл глаза. Руки Альды по-прежнему лежали на моих плечах, но взгляд стал цепким. Я видела его. Я ожидал продолжения. Человека с осипшим голосом, вчера у твоей матери. Она отказалась принять его, сказав, что занята. «Это тот же голос». Я вздрогнул и приподнялся с ее груди. «Уверена?» — спросил я, резко обернувшись. «Полностью. И я не знаю, как это принято у вас, но он назвал ее просто Эвелина, не королева». Я отплыл к другой стороне бассейна и облокотился о бортик. «Значит, мать. Вот так. И значит, сегодня меня будет ждать ловушка». Что ж, пусть все решится сегодня. Этот случай не хуже, чем любой другой. Впрочем, сомнения промелькнули в моей голове. Возможно, стоит сначала подготовить ловушки самому. «Так ты не пойдешь?» — спросила Альда, верно угадав мои мысли. Не в первый раз она поражала меня. А ведь она лесная дикарка, откуда ей знать, о чем думает дитя Луны? «Пойду», — сказал я мрачно. «Ты же понял, что это западня?» — спросила Альда осторожно. «Понял. Но я приехал в столицу для разговора с братом, и я с ним поговорю». «Зачем, Вельт? Ты не видишь, что здесь тебе не найти места? Ты хочешь доказать им, что ты стоишь их? Это такая высокая честь — добиться уважения предателей и убийц?» Рука рванулась к Альде и замерла у горла. Я с трудом заставил себя успокоиться. «Я один из них», — сказал я и отвернулся. «Давай выходить, нет времени нежиться в тепле». Я взялся руками за бортик, собираясь подтянуться, но руки Альды легли мне на плечи, удерживая. «Постой, я хочу сказать еще кое-что». Я чуть обернулся, показывая, что слушаю, хотя говорить желания не было. Когда мне нужно убить хищника, который сильнее меня, знаешь, что я делаю? Понятия не имею. Зову другого хищника и смотрю, как они дерутся между собой. Я усмехнулся и выбрался из воды. Альда последовала за мной. Все время казалось, что ее настойчивый взгляд, направленный мне в затылок, снова и снова просит меня не ходить к королю. «Есть еще кое-что», — сказал я, когда она помогала мне обтереться полотенцем. «У нас есть обряд. Он называется «Испытание воли» или «Испытание силы духа». Любой, даже обреченный на смерть, может просить у короля разрешения пройти испытание. Тот, кто решился на этот обряд, проводит ночь в каменной роще у врат, и если вернется живым, все его преступления будут прощены. Он вновь обретет имя. «Ночь у врат». Голос Альды звучал задумчиво, но я не обратил на это внимания. «Если король разрешит мне пройти испытание, я вернусь в дом волка, как Артайнин Таувин Двайлен». Альда не ответила. Руки ее, державшие полотенце, сильнее сжались на моем теле. «Я хочу пойти во дворец с тобой», — сказала она резко. Я оглянулся, пораженный ее тоном. Никогда Альда ничего не требовала, даже когда речь заходила об ошейнике, лишь просила. Может быть, именно это определило мое решение. «Нет», — ответил я также резко. Альда дернулась. «Почему?» Я развернулся и прижал ее к стене, но Альда выставила перед собой руки, отталкивая меня. «Ты все еще не понял, Вельд? Я не постельная игрушка. Я охотница великого леса. Я защищала свое племя, и я хочу защитить тебя». Я поймал ее губы, накрыл поцелуем, и Альда затихла. Она тяжело дышала подо мной. «Все понял. С первой встречи. Я выбрал тебя, потому что ты такая. И поэтому ты со мной не пойдешь. Если ты права, и это ловушка...» Я отвернулся, опасаясь увидеть в глазах Альды отказ. «То я попаду в нее. И тогда ты вытащишь меня, я надеюсь. Как в прошлый раз». В полдень, как и было назначено, я сидел в библиотеке Тирва и принюхивался к бокалу вина. Пить что-то в этом доме откровенно глупо, не пить — невежливо. Я почти принял решение вылить напиток в катку с померанцем, когда дверь открылась. Брат стоял на пороге. Тервенин походил на меня, как две капли воды, и был так же мрачен, как и я. Отличали его лишь глаза, черные, как бездна хаоса, да бархатная мантия. Впервые я видела на Тервенине нечто столь представительное. Летом Тервенин всегда вел кочевую жизнь, разъезжал по замкам великих туатов, где в честь его приезда устраивались различного рода увеселения, но зимой и осенью он собирал тогда свою свиту, а теперь и двор в собственном замке, в круглом зале, стены которого были расписаны фресками с батальными сценами. Тут и там в полумраке можно было различить изображения детей Луны, вступивших в смертельную схватку с чудовищами великого леса. Правда, роспись эта за прошедшие века успела стереться на добрую половину. Окинув меня пренебрежительным взглядом, Тервенин опустился в кресло напротив. Мы молча смотрели друг на друга. Я считал, что как младший он должен первым приветствовать меня. Полагаю, он думал, что он король, и, следовательно, разговор начинать мне. «Тирф», — сказал я наконец, скрипя сердце и решив, что как старший должен быть мудрее. «Арт», — мы оба замолчали. «Что тебе нужно?» — спросил Тервенин через некоторое время. «Мой капитан просил передать тебе донесение». Лицо Тервенина стало странным. То ли он сдерживал смех, то ли пытался скрыть недоумение. «Какое донесение?» — спросил он. «Не помню», — честно сказал я. «Это было 2 месяца назад». Тервенин расхохотался. На миг, на самое коротенькое мгновение, я узнал своего брата. Такого, каким знал его много лет назад, когда ему было едва за сотню, и я учил его объезжать виверн. Проклятье! Я точно помнил, что пару дней назад назвал его Подхалимом. Но если он и был им, то тогда я этого не понимал. Он казался просто живым, веселым, искренним, таким, как теперь. Когда смеялся над тем, что запихнул меня в задницу мира служить под началом безродного капитана пограничников. Я стиснул зубы. Если бы только я не дал слово отцу, он уже лежал бы на полу, баюкая сломанный нос. «Тервенин», — сказал я, и Тирф, прекрасно знавший этот голос, резко стал серьезным. «Так зачем ты пришел?» — спросил он. «Посмотреть тебе в глаза, может быть». Его взгляд стал злым. «Посмотрел? Понять, почему ты решил меня убить, а перед этим вышвырнул из столицы, как последнее дерьмо». «Потому что ты и есть». Тервенин все-таки упал на пол. Надеюсь, я не сломал ему нос, хотя за рукой, которой он заслонил лицо, разглядеть было трудно. Я напрягся, ожидая, что вот-вот ворвется охрана, и не прогадал. Трое гвардейцев нарисовались на пороге почти сразу. Вокруг моего кулака завихрилось пламя, но рука короля взметнулась вверх, отдавая приказ. Все трое попятились, и мы снова остались одни. «Тирф», — выдохнул я и опустился на корточки рядом с ним. «Почему он не довел дело до конца? Избавиться от меня после такой оплошности было бы так легко». «Убирайся», — бросил он, по-прежнему пряча лицо за растопыренной ладонью, из-за которой видны были только глаза, полные обиды. Мне стало стыдно. Он хотел убить меня, а я... Я сам взял его пальцы и, отцепив, положил руку на его помятую скулу. Тирф был слабее и сопротивляться мне не мог. Совсем. Только при помощи охраны, которую он только что отпустил. «Я поклялся отцу, что не причиню тебе вреда», — сказал я, оглаживая щеку Тирва и наблюдая, как спадает отек и уходит краснота. «Разве я лгал когда-то тебе или ему?» Я встал и, протянув руку, помог подняться брату. «Что я сделал тебе?» Тервенин стоял неподвижно и мрачно смотрел на меня. Затем, не отворачиваясь, попятился к конторке, спрятавшейся среди полок, нажал на один из ящичков и извлек стопку бумаг. Вернувшись, он швырнул их на стол. Это были письма, в основном от Рейтон, но несколько от Дзерна и от меня. Я сел в кресло и внимательно вчитался. Письмо от дяди я помнил. Речь в нем шла о приглашении на ночь Солнцеворота. Письмо было коротким. «Как мы и договаривались, Арт, я рад, что ты не отказал мне. Уверен, лорд ничего не заподозрит. Просто действуй по нашему плану и старайся не поднимать шума». Я помнил, как Дзерн опасался афишировать наше общение. Я никогда не видел его, но он часто мне писал и всегда старался передавать письма с Анхельмом, чтобы их не смогли перехватить. Тут же был и мой ответ. Третьей ночью. Я обо всем помню. Я тоже очень рад, что все складывается именно так. Я отложил эти письма в сторону и взял еще одно, написанное почерком Рейд. «Арт, ты должен понимать, что связываться с Дзерном опасно. Сейчас он хочет, чтобы ты убил короля, а завтра скормит королеве воронов тебя самого». Дальше я читать не мог. Я поперхнулся. «Чтобы ты убил короля?» Буквы огнем горели перед глазами, даже когда я опускал веки. «Чтобы ты убил короля?» Кто придумал это? Дзерн или сама Рейд? В любом случае, я не помнил таких слов ни в одном письме, принесенном Анхельмом. Я поднял глаза на Тервенина. «Откуда это у тебя?» Только и смог я спросить, понимая, что оправдываться бесполезно. Мои слова были лишь словами, а письма выглядели доказательством. «Чего? Заговора? Или вовсе убийства?» «Неважно. Главное, что они попались мне вовремя». «Полагаю, остальное ты помнишь, Арт?» Тирф отобрал у меня листки, прежде чем я успел увидеть их содержимое. Моя ладонь лишь хлопнула по столу, не успевая за ним. «Тирф!» — я покачал головой. «Нет, унижаться я не собирался. Я пришел, я наконец собрался с мыслями и нашел хоть какие-то слова, чтобы просить у тебя право пройти испытание воли». «Испытание воли?» — губы Тирва скривились в усмешке. «Что оно даст мне, Вельд? Ты вернешь себе титул, а я обрету змею под боком? Нет, никогда!» Я сжал губы. Этого следовало ожидать. Коротко поклонившись, я развернулся и пошел к выходу. Всю дорогу до дома я представлял, как опущу голову на грудь Альды и буду говорить. Долго и бессмысленно. И пусть катятся к дьяволу осторожность и осмотрительность, я слишком мало с ними говорил. А ведь он был единственным, кто хотел меня слушать. Когда я подошел к веселому дому, меня ждал очередной удар. Кажется, судьба решила основательно позабавиться со мной. Двери борделя были выбиты, а здание явно пустовало. Держа руку на рукояти меча, я вошел внутрь. Бросил взгляд на барную стойку, где обычно стояла хозяйка, но там было пусто. Торопливо перепрыгивая ступеньки, поднялся на второй этаж и бросился к спальне. Дверь болталась на одной петле. Я стоял на пороге и смотрел на перевернутую мебель. Альды не было. В эту секунду я понял одну простую вещь. Никто не поможет мне. Никто. Если я хочу чего-то, неважно чего, власти, свободы или любви, я должен взять это сам и никого не щадить.